где находится, и была готова предугадать любое их действие. Но с Уэсли неизменно оказывалась озадаченной и разочарованной, за что со временем начала его ненавидеть, подозревая, что он не забыл, что она была служанкой его жены. Именно этим Джулия объяснила его холодность к ней. В наказание она стала требовать дорогих подарков. Но вместо того, чтобы раздосадоваться на нее, Уэсли был вполне доволен и подталкивал ее на еще большую экстравагантность. Он отвел ее к Аспри на Нью-Бонд-стрит и купил ей там золотой с эмалью туалетный набор. Затем купил золотые портсигар и зажигалку. Он водил ее на ленч в Савой, на обед в Беркли и на танцы к Чиро. Они были на скачках, ходили по театрам и кино, но Джулия постоянно чувствовала между ними барьер и злилась. С самой ночи убийства у нее не было свободного мгновения, чтобы подумать о Гарри Гребе. Уэсли видел это. Ее дни и ночи были полностью заняты безрассудным проматыванием денег, визитом в ночные клубы, театры и кино. В квартире не было радио, а газет им не приносили. Джулия не имела представления ни об отсрочке суда над Глебом, ни о том, что миссис Френч и Дану еще не поймали. Она была так занята, что даже не подозревала, что при всех плюсах теперешней ее жизни стала настоящей заключенной. Новости из внешнего мира не достигали ее. Никто не звонил и не писал ей. Только Уэсли не оставлял ее ни на мгновение. Джулия быстро поняла, что Уэсли готов дать ей все, что она только пожелает, и через некоторое время возжелала завладеть гардеробом Бланш. Прежде чем поднять этот вопрос, она потрудилась придать себе такой милый вид, какой только могла в своих новых условиях. Она была в пижаме и пятнистом красном с белым шелковым халате, который Уэсли подарил ей накануне. Джулия выглядела очень привлекательно и знала это, но Уэсли был непоколебим. Он сидел в кресле перед камином и без всякого интереса глядел на нее. «Что именно произошло с тобой сегодня утром?» Джулия улыбнулась и хотела присесть к нему на колено, но он вежливо ее отстранил. «Встань у камина, чтобы я мог тебя видеть». Уэсли рассердил ее этим, но она подумала, что бессмысленно с ним ссориться, когда перед ней стоит другая задача. «Я хочу некоторую одежду», — начала Джулия, встав перед ним с сигаретой в аккуратно накрашенных губах. И она намеренно засунула руки в карманы, чтобы шелк плотнее облегал ее маленькие ягодицы. Слегка скосив глаза, пока дым от сигареты проплывал мимо ее носа, она окинула Уэсли расчетливым проницательным взглядом. «По-моему, на данный момент у тебя достаточно нарядов», — отозвался он. «Разве ты не удовлетворена, Джулия? Только получишь что-то одно. Как тебе уже подавай другое? Мне не нравится одежда, которую мне ты покупал. И вот я подумала, что там в квартире осталось много платьев. Они мне подходят. Почему бы нам их не забрать?» Уэсли неподвижно смотрел на нее. Она ждала несогласия с его стороны и была готова бороться за свои интересы. «Это одежда Бланш. Она ей уже не нужна. А мне нужна. Я просто хотел указать на то, что она надевала ее. Я подумал, что тебе может быть неприятно носить одежду мертвой женщины». Джулия искренне изумилась. «Но почему? Конечно, я не хочу надевать то платье, в котором ее убили. Это было бы ужасно. Но остальная одежда? Почему нет? Зачем ей пылиться там без дела?» «Тебе не приходило в голову, что мне может быть неприятно видеть тебя в одежде моей жены?» «Отчего? У нее сотни платьев. Десятки из них она носила, пока ты не мог видеть. Какая разница, если ты не узнаешь их?»